Ранобэ. Регулятор атрибутов. Глава 1. Слабая энергия. Нежелательное состояние. Из пещеры доносились звуки механического голоса. Спустя неопределенное время Ло Юньин проснулся. Голова обливалась сильной болью. В будущем он не будет так выражать свое разочарование. Если уж на то пошло, он ранил только себя. Даже несмотря на то, что его семья не имела богатого происхождения, и ему было бы очень трудно получить лекарство для укрепления тела, он все еще хотел стать воином. Ло Юньин энергично покачал головой, пытаясь подняться. Внезапно он понял, что деревянный столб, который он дубасил некоторое время назад, исчез. Кто мог украсть сломанный деревянный столб? Как только Ло Юньин почувствовал боль в голове, в его сознании внезапно появилась панель. Сила – 0.5, скорость – 0.7, интеллект – 1, телосложение – 0.9. Когда это пришло ему в голову, Ло Юньян был ошеломлен, глядя на цифры. «Хотите внести какие-нибудь изменения?» На этот раз появилось 6 слов. «Внести изменения» Ло Юньян попытался сместить силу до 2. Он хотел увидеть, что произойдет. В тот момент, когда он произвел настройку, маленькая панель в его сознании внезапно изменилась. Сила – 2. Скорость – 0.2, интеллект – 0.5, телосложение – 0.4. Поначалу Ло Юньян не обратил особого внимания на изменения в панели, но в тот момент, когда он закончил настройку, он почувствовал, что его голова гудит. Некоторые вещи, которые раньше были очень ясными, вдруг стали расплывчатыми. Кроме того, он также чувствовал несравненную усталость как в сердце, так и в уме. Истощение, сильное истощение. Что происходит? Ло Юньин встал и подошел ко входу в пещеру. Он понял, что его собственная скорость стала намного медленнее. Обычно этот путь занимал всего 10 секунд, но сейчас он занял полминуты. Однако, когда ноги Ло Юньяна ударились о камень размером с кулак, камень отлетел, как ракета. Бах! Камень ударился о большой камень снаружи, который весил около 50 кило, и заставил его тоже улететь вдаль. У Ло Юньина отвисла челюсть. Когда он стал таким сильным? Могло ли это быть вызвано той панелью настройки, которая появилась в его сознании? Ло Юньян без колебаний сделал еще несколько корректировок. На этот раз он увеличил свое телосложение до 1 и уменьшил свою силу, скорость и ум на 0.2 каждый. Это было небольшое изменение, но когда он закончил с настройками, он почувствовал себя слишком чудесно, чтобы это описать. Никогда раньше он не чувствовал себя так комфортно. Бум! Он нанес тяжелый удар по каменной стене, оставив на ней отпечаток кулака толщиной в 3 дюйма. В прошлом следы кулака Ло Юньина были лишь чуть глубже дюйма, но теперь его удар оставил 3-дюймовый отпечаток. ПП. 3 дюйма равно 7,62 см. Это было то, что могло быть достигнуто только с более чем 500 кило силы. Его сила, должно быть, достигла или даже превысила 500 кило. Глаза Ло Юньина сияли от восторга. Ему хотелось посмотреть на небо и завыть от радости. Хотя он не был уверен, что именно произошло, эти изменения, без сомнения, открыли для него новый путь. Глава 2. Ло Юньян продолжал корректировать свои атрибуты. Когда он поднял свой атрибут интеллекта, он понял, что стал несравненно умнее. Некоторые вещи, которые раньше были нечеткой частью его памяти, теперь стали ясны в одно мгновение. Когда он настроил свой атрибут интеллекта на 3.1, он мог даже запомнить каждую отметку на этой изношенной стене пещеры. У него сейчас была фотографическая память. Некоторые вещи, которые он не мог хорошо понять во время тренировок, встали на свои места, как только он увеличил свой атрибут интеллекта. Когда он увеличил скорость до максимума, он понял, что скорость, на которой он может прыгать, бегать и просто ходить, на самом деле равна нулю. Без поддержки телосложения и любая сила, которой он обладал, в конечном итоге ни к чему не привела бы. В то время как Ло Юньян веселился, его рычащий живот внезапно озвучил свою жалобу. Ло Юньян посмотрел на вход в пещеру и понял, что небо уже покрылось туманом. Это было время еды. Когда он услышал школьный звонок в столовой, он сразу же побежал к школе. Его скорость в настоящее время была скорректирована до 2, поэтому, когда он бежал, он чувствовал себя таким же быстрым, как молния. Школьная столовая была наполнена приятным запахом. Сотни молодых студентов стояли, как голодные волки, и ждали, пока подадут еду. Ряд из 18 столов был заполнен едой. За каждым столом стояли юноши и девушки, которые выполняли еженедельные обязанности. Стол Ло Юньяна был на первом месте. За столом стояла высокая девушка с тонкими чертами лица. Всякий раз, когда она видела одноклассника, она очень быстро приносила еду, которую они заказали. Что за хрень? Есть кто-то, кто может иметь энергетический батончик четвертого класса? Как впечатляет! С завистью сказал молодой ученик, который держал энергетический батончик второго класса из мяса и муки высокого качества. Слова ученика привлекли большое внимание. Было также много учеников из других классов, которые смотрели на энергетический батончик четвертого класса. Альянс дает ученикам бесплатные энергетические батончики первого класса. Эти батончики были сделаны в основном из картофельного крахмала и муки. Конечно, также использовался животный жир. Энергетических батончиков первого класса было недостаточно для ежедневного рациона обычного ученика. Если кто-то заплатит дополнительно 20 даюань, они могли обменять их на энергетический батончик второго класса, сделанный из муки, 1/10 мяса высшего класса и животного жира. Энергия, содержащаяся в энергетическом батончике второго класса, была в два раза больше, чем в энергетическом батончике первого класса. Энергетический батончик третьего класса, который стоил дополнительно 100 даюань, был полностью сделан из мяса высшего класса и животного жира. Естественно, количество энергии, которое оно содержало, было в два раза больше, чем энергетический батончик второго класса. Энергетические батончики четвертого класса содержали 1/10 мяса мутировавшего зверя и стоили по 500 даюань каждый. Очень немногие люди ели подобные энергетические батончики в средней школе города Данглу. Лиан Юби заказал это. Его семья чертовски богата. С сожалением говорили некоторые ученики. Многие все еще обсуждали это, когда кто-то вдруг сказал: «Ло Чан, не могли бы вы поторопиться и принести мне мой энергетический батончик? Я умираю с голоду». При звуке голоса многие люди с жалостью посмотрели на его источник. Конечно, было также несколько человек, которые в восторге улыбались несчастью этого человека. Бледная девушка по имени Ло Чан покраснела, взяла энергетический батончик четвертого класса вместе с большой миской бульона и передала его. Ло Юньян был ошеломлен. Благодаря регулятору атрибутов в сознании, его плохое настроение уже улучшилось. Однако энергетический батончик четвертого класса перед ним потряс его. Условия жизни его семьи были плохими, поэтому бесплатный энергетический батончик первого класса всегда был его основным продуктом питания. Время от времени Шэнь Юйлань или какой-нибудь другой его близкий друг заказывали для него энергетический батончик второго класса. Жизнь в городе Данглу была тяжелой, поэтому у Ло Юньяна не было энергетических батончиков второго класса. Теперь у него был энергетический батончик четвертого класса и немного бульона. Когда он посмотрел на энергетический батончик четвертого класса, Ло Юньян почувствовал, что у него пересохло в горле, а глаза согрелись. Он не знал, кто заказал для него энергетический батончик четвертого класса, но когда он посмотрел на него, его сердце стало теплым. «О, мой бог!» Ло Юньян на самом деле получил энергетический батончик четвертого класса. «Ха-ха! Интересно, сколько комплектов одежды пришлось стирать его матери для этого энергетического батончика?» В толпе раздался насмешливый голос. Человек, который это сказал, был щуплым юношей, по-видимому, был лакеем Лиана Юби. Лиан Юби смотрел с презрительной усмешкой, когда Ло Чан передала энергетический батончик четвертого класса Ло Юньяну. Тяжелый шлепок упал на щуплого юношу. Ло Юньян напал на него. Ло Юньян редко поднимал руку против кого-либо в школе, но его мать всегда была его слабым местом. Если бы кто-нибудь осмелился оскорбить ее, он не позволил бы им легко уйти. «Ты осмелился ударить меня». Раньше щуплый юноша боялся Ло Юньяна, но теперь, когда сила Юби превзошла его, он не слишком много о нем думал, иначе он не посмел бы так говорить с ним. «Я дам тебе второй шанс. Пусть Сяошан вернет твою пощечину, и я буду вести себя так, как будто ничего не случилось». Лиан Юби сложил руки на груди. Его глаза превратились в щелки, когда он улыбнулся Ло Юньяну. Он был похож на кота, стоящего лицом к лицу с мышью. Его сила была выше, чем у Ло Юньяна, более чем на 100 кг. По его мнению, победить Ло Юньян было очень легко. У Лиана Юби были некоторые планы относительно звания лучшего воина города Данглу. Теперь, когда у него была такая возможность, он использовал бы ее. Ло Юньян уставился на Лиана Юби, который, казалось, действительно возносил себя, и холодно сказал: «Пошел нахрен, ты сам напросился». Когда он сказал это, Лиан Юби выпустил удар один из 12 стилей основных приемов воинов, в Ло Юньяна. Эта техника была той, которую Лиан Юби много практиковал, поэтому он был опытным в ней. Однако, поскольку его удар был нацелен на Ло Юньяна, его соперник использовал точно такую же технику и послал удар вперед. Эти двое практически одновременно ударили друг друга. Ло Юньян спешил пообедать, поэтому он установил свой атрибут скорости на 2. Это означало, что его текущая скорость в 3 раза превышала его обычную скорость. Из-за этого его телосложение, интеллект и сила немного ослабли, но его удар был невероятно быстрым. Удар со 100 килограммами силы врезался Лиану Юби по лицу. Хотя Лиан Юби не отлетел, от удара у него из носа потекла кровь. Жгучая боль едва не заставила Лиан Юби опуститься на колени. Его собственный удар попал в воздух. «Я тебя побью!» Лиан Юби, который чувствовал себя униженным, взбесился. Он вскочил на одну ногу и пнул второй Ло Юньяна. Его широкая нога, которая несла в себе более 350 кило силы, издала свистящий звук, когда она двигалась в воздухе. К тому времени, когда удар был нанесен, нога Ло Юньяна уже приземлилась на лицо Лиан Юби и отправила его на землю. Лиан Юби чувствовал, что он мог сойти с ума. Он использовал лекарства, укрепляющие тело, чтобы в одночасье произвести впечатление на всех, поэтому он думал, что легко победил бы Ло Юньяна. Он никогда не мог отомстить во время их боев раньше. «Я тебя раздавлю». Самый быстрый прием среди 12 основных стилей воинов помог Лиан Юби лететь в направлении Ло Юньяна, как бушующий вихрь. «Как быстро это!» — удивленно воскликнул кто-то. Тем временем кулак Ло Юньяна ударил по животу Лиана Юби. Лиан Юби выглядел как креветка, схватившись за живот. Он уставился на Ло Юньян, дрожа от ярости и желая разорвать его в клочья. Атаки Ло Юньяна очень сильны. Лиан Юби уже должен был лежать на земле. Может ли лекарство, укрепляющее тело, сделать человека устойчивым к побоям? Не будь глупым. Очевидно, что Ло Юньян не хочет заканчивать это быстро. Он хочет ударить его еще несколько раз, сказал кто-то, озорно смеясь. Во время этого боя многие ученики, которые не были в хороших отношениях с Лиан Юби, хихикали. Маленький толстый Шэнь Юйлань громко закричал: «Лиан Юби, продолжай бороться, если ты мужчина». Благодаря шуму и ободряющим звукам, которые эхом разносились по столовой, 18 классов учеников больше не собирались есть. Все они не могли отвести глаз от Ло Юньяна. «Как быстро! Скорость Ло Юньяна действительно потрясающая. Я все еще далеко позади по сравнению с ним. Черт возьми, это лекарство укрепления тела потрачено впустую на Лиана Юби. Встань и борись со мной, или иди домой и прими лекарство», — холодно сказал Ло Юньян, протягивая палец в приглашении. Лиан Юби хотел продолжать драться, но боль в носу и животе заставила его испугаться, когда он снова посмотрел на Ло Юньяна. Именно, его моральный дух получил самый большой удар. Его 400-килограммовая сила позволила ему побить Ло Юньян раньше, но не во время этого обмена. «Это еще не конец, Ло Юньян, Ло Юньян, Ло Юньян, Ло Юньян». Когда Лиан Юби с раздражением ушел, молодые студенты, которые наблюдали за их боем, начали одновременно повторять имя Ло Юньян. Их крики были пугающими. Сюн Чжиншань, который ел в одной из комнат столовой, с любопытством посмотрел на Ло Юньяна и бессознательно сжал кулаки. «Мусор». Оскорбление не было направлено на Ло Юньяна. Он думал о Лиане Юби. Несмотря на то, что он использовал драгоценное лекарство для укрепления тела, он так и не смог победить Ло Юньяна. Кем он мог быть еще, кроме мусора? К сожалению, он все еще должен был отдать вступительную рекомендацию Лиану Юби. «Не вини меня за мои грехи, Ло Юньян. Вини своего отца в том, что у него нет власти над этим городом. Вини себя за то, что у тебя нет брата-воина. Ты можешь лишь стать ступенькой для кого-то другого. Поторопись и поешь, твоя еда скоро остынет», — тихо сказала Ло Чан Ло Юньяну, протягивая ему энергетический батончик 4 класса и миску с бульоном. Ло Юньян посмотрел на энергетический батончик 4 класса, который стоил 500 даюань, а затем посмотрел на своих друзей вокруг себя. «Кто помог мне заказать этот энергетический батончик 4 класса, Ло Чан?» — подозрительно спросил он. «Все, что тебе нужно сделать, это съесть это». «Какой смысл задавать так много вопросов?» Ло Чан сунула энергетический батончик 4 класса и бульон в руки Ло Юньяна, а затем повернулась и ушла. «Шэнь Юйлань, помоги мне раздать еду». список на столе. Откуда-то издалека донесся голос Ло Чан. Услышав это, несколько студентов от души рассмеялись. Ло Юньян имел слабое представление о том, что это было, но его атрибут интеллекта составлял лишь половину того, каким был обычно, поэтому он не мог думать об этом прямо сейчас. «Просто съешь, пока оно у вас есть», — усмехнулся Шэнь Юйлань, похлопывая Ло Юньяня по плечу. Затем он глубоко вздохнул и крикнул: «Ешь скорее!» В тот момент, когда Ло Юньян откусил энергетический батончик четвертого класса, в его животе появилось теплое чувство. После нескольких глотков энергетический батончик и бульон оказались у него в животе. Ло Юньян быстро отправился на полигон. Он тренировался в 12 основных стилях, чтобы получить опыт. Жар в его животе увеличивался снова и снова, заставляя каждое его движение издавать шуршащий звук, рассекая воздух. Раз, два, три. Ло Юньян сел, только когда сила в его животе была израсходована. Не успел он даже вздохнуть, как вдруг вспомнил о регуляторе атрибутов. Он съел энергетический батончик четвертого класса, поэтому его сила, скорее всего, изменилась. Глава 3. Сила 0.6. Скорость 0.7. Интеллект 1. Телосложение 0.9. Его сила увеличилась на 0.1. Хотя 0.1 было небольшим количеством, Ло Юньян все еще был в восторге. Это увеличение означало, что панель регулятора атрибутов будет показывать большие результаты в будущем. «Проверь свои силы, Юньян, не подведи такую красотку», – захихикал толстый Шэнь Юйлань, подбегая. Ло Юньян не улыбнулся. Он все еще размышлял над тем энергетическим батончиком четвертого класса, рассчитанный на 500 даюань. Хотя семейное положение Ло Чан было намного лучше, чем его, но 500 даюань были школьными сборами, которые ее семья платила каждый семестр. Пока он думал об этом, Ло Юньян чувствовал себя смущенным. Немного счастлив, но все-таки смущен. «Сначала я проверю свои силы». Ло Юньян временно отбросил свои мысли и подошел к тренировочной цели. Бум! Ло Юньян, 303 кило. Отлично! Ло Юньян был взволнован, когда услышал механический голос. Он улучшился на 32 кило. По его собственным оценкам, ему потребовалось бы не менее 3 месяцев, чтобы увеличить свою силу на 32 кило. Энергетический батончик четвертого класса решил эту проблему для него. «Ты побил рекорд нашей школы. Самое большое увеличение силы в нашей школе после употребления энергетического батончика четвертого класса было чуть более 20 кило. Ты на самом деле увеличил свою силу более чем на 30 кило. Вот уродец!» Пока говорил толстый Шэнь Юйлань, его тон внезапно изменился. «Хе-хе, может ли это быть силой любви? К черту твою чепуху!» — упрекнул его Ло Юньян, прижимая палец к голове Шэнь Юйланя. Хотя ему обычно нравилась Ло Чан, теперь он чувствовал себя тронутым. «Очень жаль, что я должен идти в класс. Я так завидую уродцам, таким как ты, которые освобождены от базовых приемов». Шэнь Юйлань хотел поговорить с ним еще немного, но огромные часы над школьным флагом уже указывали на 4 часа. Энергия, содержащаяся в энергетическом батончике четвертого класса, равна 200, а моя сила увеличилась на 30 кило. Это означает, что я впитал более 1/10 его энергии. Когда Ло Юньян мысленно вспомнил, что он узнал о преобразовании энергии, он не мог не проклясть. Это все еще пустая трата времени. Может ли мое нынешнее я освоить чертеж обезьяна-дракон? Когда эта идея пришла ему в голову, глаза Ло Юньяна загорелись. 12 стилей техники укрепления тела, которые они изучали, разработанные Альянсом, были наиболее подходящими техниками воинов для обучения на данном этапе. Однако перед началом школы всем ученикам показали заветную карту с изображением обезьяны и дракона и попросили поддержать позу, которая имитировала обезьяну и дракона в течение 10 минут. К сожалению, Ло Юньян удерживал эту позу только 3 минуты. В то время их учитель, к сожалению, сказал им, что они упустили большую возможность. На чертеже обезьяны дракона было 6 диаграмм. Это были секретные техники самого высокого уровня Альянса. Альянс воспитывал таланты, поэтому он распространил копию чертежа обезьяна дракон в каждой школе. Тренируясь в соответствии с этими 6 диаграммами, можно стать элитным учеником и получить специальные привилегии от Альянса. Только став воином, можно будет называться элитным учеником. Младшие воины были низшим классом элит, которые назывались элитой Г-ранга. Студенты, которые освоили эти 6 диаграмм, станут элитой F-ранга. Элиты F-ранга не были бы наказаны, Если они не совершили серьезное преступление, такое как убийство, они также получали скидку 80% при покупке продуктов питания или лекарств, им не приходилось ждать очереди в государственных бюро. Однако, несмотря на все эти преимущества, больше всего взволновало людей то, что Федерация предоставила элитам F-ранга ежемесячный фонд совершенствования в 10.000 даян. Даже размышления об этом заставили сердце Ло Юньяна биться быстрее. Когда он впервые поступил в школу, он потратил много времени, отчаянно изучая чертеж обезьяна-дракон в надежде улучшить финансовое положение своей семьи. Это был не только Ло Юньян. Многие другие ученики самостоятельно совершенствовались в одиночку. Они занимались совершенствованием всего неделю, когда не менее 7 учеников стали инвалидами из-за истощения. Ло Юньян также потерял много крови из-за чертежа обезьяна-дракон. Несчастное состояние его сокурсников привело к тому, что Ло Юньян в конечном итоге отказался от любых своих идей о чертеже обезьяна-дракон. Кроме того, в этот момент их учитель сказал им, что даже один из 10 000 молодых учеников Альянса не сможет освоить чертеж обезьяна-дракон. Их телосложение просто не было достаточно сильным для этого. В темном классе черными чернилами была нарисована огромная картина, покрывающая всю стену. Картина была не менее 20 метров в ширину и 5 метров в высоту. Огромная черная обезьяна и алый мистический дракон испускали ауру, заставляющую людей дрожать. Сила обезьяны и дракона стала чертежом обезьяны-дракона. 6 диаграмм на картине были четко запечатлены в сознании Ло Юньяна давным-давно. Однако каждый раз, когда он смотрел на обезьяну и дракона, он все равно неосознанно дрожал. Ничего не изменилось. Когда он снова посмотрел на картину, Ло Юньян вспомнил о панели регулятора атрибутов. На этот раз он разделил свой атрибут телосложения пополам и перенес другую половину в атрибут интеллекта. Интеллект. 2.8. Внезапно разум Ло Юньяна стал очень ясным. В тот момент, когда он взглянул на чертеж обезьяна-дракон, эти 6 диаграмм, казалось, ожили в его голове. Первоначально статичная огромная обезьяна встала на землю и заревела. Его парящие движения были отчетливо видны в сознании Ло Юньяна. Это, хотя это было простое движение, в своем разуме Ло Юньян видел, как каждая мышца дьявольской обезьяны вибрирует, расширяется и сжимается. Он также заметил, что каждая вибрация увеличивала силу дьявольской обезьяны. Оказывается, все, что я изучал в прошлом, было неправильно. Глаза Ло Юньяна были зафиксированы на первой диаграмме дьявольской обезьяны. Он хотел записать каждое изменение дьявольской обезьяны и запомнить ее. Ло Юньян не смог бы сделать этого раньше. Хотя его память была приличной, огромная картина дьявольской обезьяны была слишком сложной, поэтому помнить каждую деталь было слишком сложно. Теперь все стало очень просто. Никаких изменений не было упущено. Все было ясно записано в уме Ло Юньяна. Ло Юньян медленно закрыл глаза и повторил каждую деталь, которую он видел на этой огромной картине, еще раз. Затем он открыл глаза. Не было ни одной ошибки. Внезапно в глазах Ло Юньяна больше не было радости. Вместо этого был проблеск сомнения. Некоторые из вибраций, похоже, не складывались воедино. Была ли проблема, или это был просто неправильный чертеж обезьяны-дракона? Независимо от проблемы, чертеж обезьяны-дракона был намного сильнее, чем 12 основных стилей, которые он практиковал. Восстановить. Ло Юньян восстановил свои атрибуты до их первоначального состояния, используя в своем уме регулятор атрибутов. Затем он еще раз просмотрел чертеж обезьяны-дракона. Дьявольское движение обезьяны, разделяющее землю, все еще было ясно, но все остальное уже стало неясным. Ло Юньян стартовал обеими ногами и без колебаний прыгнул в воздух. Затем он высоко поднял свои кулаки, нацелил их на землю и нанес удар. Основное внимание в этом движении было не на ударе, а скорее на расширении и сжатии каждой мышцы для создания вибраций, когда человек прыгал и приземлялся. 603 мышцы Ло Юньяна создавали силу одновременно. С каждым расширением, сокращением и вибрацией его тело поглощало энергию, а мышцы напрягались. Когда он выполнил, тело Ло Юньяна почувствовало, что оно может разорваться на части. В этот момент все его мышцы чувствовали себя так, словно их разрывали на куски. Ло Юньян почувствовал неизмеримую боль. Это было гораздо более болезненным, чем любой другой неправильный метод, который он использовал, когда совершенствовался в прошлом. Внезапно Ло Юньян перестал пытаться достичь. Помимо того, что требовалось острое восприятие, Для достижения этого также требовались необходимые кости. Без соответствующей эссенции кости, даже если бы можно было понять методы совершенствования, ущерб, который они получили, был бы слишком серьезным. Это было то, что сказал Сюн Чжиншань. По крайней мере, это было то, что запомнил Ло Юньян. Эта эссенция кости была естественной частью телосложения. Ло Юньян быстро вспомнил о регуляторе и увеличил атрибут телосложения до 2. Он хотел поднять его еще выше, но ему понадобится его сила и скорость, когда он будет совершенствоваться. Он снова прыгнул высоко в небо и последовал за движениями дьявольской обезьяны, которые он запомнил в своем разуме. Каждый раз, когда его мышцы вибрировали, он чувствовал себя подобно губке, поглощающей энергию, которая рассеивалась из нее. Подпрыгнуть. Кулаки. Приземление. Подпрыгнуть. Кулаки. Приземление. Ло Юньян не находил повторения этих движений даже маленько скучным. Продолжая повторять их, он испытал вибрацию всех 603 мышц своего тела. В нескольких движениях из 12 стилей техники укрепления тела в основном использовались руки, ноги и несколько мышц в области живота. Если их сложить, сумма составляла всего около 300 мышц. Ло Юньян был похож на дьявольскую обезьяну, которая прорвалась сквозь небеса. Когда он спустился, он почувствовал, как его тело пошатнулось. Его зрение внезапно стало размытым. В результате чрезмерного совершенствования, его тело не поспевало. При таких обстоятельствах не было мудро действовать спешно и продолжать совершенствоваться. Ло Юньян еще раз взглянул на другие диаграммы и повернулся, чтобы покинуть классную комнату, где хранился чертеж. Небо снаружи уже потемнело. Это означало, что он тренировался целый день. Ло Юньян посмотрел на несколько оставшихся газовых ламп, освещающих школу, и направился к тренировочной площадке. Как всегда, тренировочная мишень гордо стояла в центре. Ло Юньян вышел вперед и послал один из своих кулаков в полет. Он восстановил все свои атрибуты до их первоначального состояния, чтобы его удар давал реальные результаты. 500 кило. Вспышка экстаза появилась в глазах Ло Юньяна, когда он увидел цифру, отображенную на тренировочной мишени. Чертеж обезьяна-дракон действительно был методом, который могли использовать только элитные студенты. После совершенствования в течение дня его сила возросла до 500 кг. Ло Юньян вскочил и мастерски выполнил как мог, прежде чем ударить по тренировочной цели. 606 кило. Он снова увеличил свою силу на 100 кило. Это было здорово. Внезапно Ло Юньян почувствовал желание взглянуть в небо и выкрикнуть. Наподавил свое счастье и отправился к школьному двору. Его дом был в городе. Кроме того, он хотел поделиться своим восторгом со своей семьей. Тем временем он снова и снова прокручивал в голове свой 500-килограммовый удар. Совершенствование дьявольской обезьяны, должно быть, позволило ему активировать все эти спящие мускулы в его теле. Сила 300 мышц не может сравниться с силой 600 мышц. Эх, пронзительный голос раздался у его порога. Голос был незнакомым. Он не принадлежал ни одному из членов его семьи. Глава 4. Если бы ты не была вдовой, а твои дети не были сиротами, я бы не дал тебе выхода, тетя Юнин. Посмотри на это. Посмотри, что ты сделала с этой шубой. Ты испортила подкладку своей стиркой. Я не виню тебя, но ты действительно стара. Разве ты не могла быть более аккуратной и перестать доставлять мне столько хлопот? Слушая эти упреки, Ло Юньян почувствовал, как в нем закипает ярость. Чен Бапи был у него дома. Чен Бапи было прозвищем, которое сестра Ло Юньяна, Ло Донер, дала владельцу прачечной, чье настоящее имя было Чен Дарин. Семья Ло привыкла использовать это прозвище, когда говорили о боссе своей матери. Зловещий парень всегда придумывал всевозможные способы заставить мать Ло Юньян работать больше и получать меньше денег. Вот откуда взялось прозвище Ченгбапи. Ло Юньян толкнул дверь и вошел, не задумываясь. Мать сидела, опустив голову, в полутемной, освещенной лампой комнате, а его младшая сестра выглядела как раненая перепелка в углу. Их состояние заставило Ло Юньяна очень расстроиться. «Юньян, ты вернулся. На плите есть еда. Сначала иди и поешь», — тихо сказала ему Шэнь Юнин. Казалось, она немного смутилась, увидев сына. Ло Юньян не ел. Вместо этого он подошел к Чен Дарену. Чен Дарин почувствовал страх в своем сердце, когда увидел, как Ло Юньян подошел к нему. «Как я могу на самом деле бояться подростка? Это смешно». Хотя Чен Дарин не мог считаться кем-то в городе, он владел магазином и имел старшего брата, который был воином. поэтому его присутствие в городе Данглу нельзя было игнорировать. «Ло Юньян, ты вернулся. Я слышал, что твоя сила оказалась хуже, чем у молодого мастера Лиана, более чем на 100 кило. Хе-хе-хе, если бы я был тобой, я бы не тратил деньги своей матери». Когда Чен Дарин сказал это, он выпрямил спину и с презрением посмотрел на Ло Юньяна. Шэнь Юньин, которая беспокоилась о том, что ее сын увидит ее в таком состоянии, изменила выражение лица. «Ты лжешь», — разозлилась Ладунер. «В последнем тесте Лиан Юби был слабее моего брата более чем на 100 кило. Это старые новости. Знаешь ли ты, что босс Лиан дал своему сыну флакон с лекарством укрепления тела? Эта вещь стоит 100 000 даюань». Голос Чен Дарена подсознательно стал громче. «Статус воина действительно высок. Такой бедный ребенок, как ты, не смог бы проложить путь через совершенствование. Тебе не хватает влиятельного отца». Ло Юньян сверкнул ему хитрой улыбкой и тупо сказал: «Могу ли я совершенствоваться или нет, это не твое дело, Чен Дарин». От такого откровенного обращения Чен Дарин вздрогнул. У этого человека было очень большое эго. Как смеет этот мальчишка обращаться к нему по имени? Другие люди могли обращаться к нему таким образом, но он хотел быть тем человеком, который заставит дрожать всех в деревне, когда он встанет перед ними. «Какое ты имеешь право звать меня по имени, ты, маленькое отродье, ты, не улыбайся мне так, Ло Юньян, это не имеет к тебе никакого отношения». Он уже размахивал пальто в руках. «Это стоит 1000 даюань, тетя Юньин, принеси деньги завтра. Если бы клиент не пожалел тебя, он бы попросил тебя заплатить полную цену. Это было бы 10000 даюань». Как только Шэнь Юньин услышала это, она забеспокоилась. 1000 даюань были большими деньгами. Она должна была стирать одежду целый год, чтобы заработать 2000 даюань. Ей практически придется отказаться от шестимесячного дохода. Шуба уже была такой, когда я начала ее стирать. Вы не можете требовать от меня заплатить за это. Если ты не заплатишь, придется заплатить мне. Послушай меня, Шэнь Юньин. Многие выстраиваются в очередь, чтобы работать у меня. Чен Дарин поднял нос, а затем яростно добавил: «Если ты не принесешь деньги завтра, не вини меня за то, что я не был добр к тебе. Ты утверждаешь, что моя мама стирала этот мех, пока не испортила его. Дай мне его посмотреть». Ло Юньян не стал ждать, пока его мать скажет что-нибудь еще. Он уже подошел к Чен Дарену. Хотя Чен Дарин не хотел передавать ее, он неосознанно передал шубу Ло Юньяну. Ло Юньян осмотрел пальто в своих руках и заметил, что на вершине фиолетового норкового меха была дыра шириной в палец. Он не мог сказать, что это за дыра. Теперь, когда регулятор атрибутов проложил для него путь к величию, он не думал, что 1000 даюань – это так много денег. Однако, судя по выражению лица его матери, Ло Юньян мог сказать, что в этой ситуации было что-то странное. Он точно не будет рад подавить свой гнев и передавать 1000 даюань. Он чувствовал желание избить Чен Дарена, который ложно обвинял его мать в плохой работе, но, несмотря на то, что он уже считал себя воином, он все еще должен был соблюдать основные правила Альянса. Что ему тогда делать? Пока он думал об этом, Ло Юньян внезапно вспомнил кое-что. Он быстро открыл регулятор атрибутов и изменил свои атрибуты в пользу атрибута интеллекта. Это был первый раз, когда он поднял свой атрибут интеллекта так высоко. Интеллект 3.5. Ло Юньян был удивлен. Внезапно он вспомнил, что, когда он совершенствовал, его сила достигла 500 кило. Его взгляд снова упал на дыру в пальто. Он понял, что это не одно и то же. Дыра, казалось, стала намного больше, так же как и шерсть по краям. Чья это шуба, старый Чен? Кем бы они ни были, скажите им, что они мошенники. Это еще не конец. Я еще не закончил с ними. Ло Юньян указал на дыру и сказал: «Это отверстие было сделано стрелой. Следы на мехе и коже владельца могут это доказать». Чен Дарин задрожал. Он ясно знал, как появилась эта дыра, и теперь, когда Ло Юньян обнаружил ее, он немного нервничал. «Чушь, ты, прекрати эту чушь. Очевидно, все испортила твоя мать. Мне все равно, хотите вы этого или нет, вы все равно должны компенсировать клиенту». Хотя в глубине души Чен Дарин был озадачен, он по-прежнему придерживался той же позиции. «Исчезни!» – закричал Ло Юньян. Когда он закричал, его глаза покраснели, и он почувствовал себя рычащим львом. Когда он закричал, Чен Дарену почувствовал, как тяжелый молот ударил его в сердце. В глазах у него потемнело, и он чуть не рухнул на землю. «Ло, Ло, Чен Дарин только сказал эти два слова, а затем внезапно обернулся и побежал к двери, как сумасшедший. В комнате было темно, а пол был скользким. Чен Дарин был слишком напуган, чтобы смотреть, куда он идет, поэтому он поскользнулся и упал на землю. Человек, который чувствовал, что за ним гонится призрак, встал и выбежал на улицу в страхе. Он такой могучий. Почему бы этому негодяю просто не упасть и не умереть? Ло Доннер от души рассмеялась, когда маленькие косички на ее голове закачались. Ло Юньян ласково погладил косички своей младшей сестры и слегка улыбнулся. Шэнь Юньин тоже улыбнулась, но ее улыбка была немного натянутой, так что это было более неприятное зрелище, чем слезы. Хитрый Чен Дарин был напуган, так что больше не нужно было платить эту 1000 даюань. Но они оскорбили Чен Дарена, поэтому она не сможет больше вернуться в прачечную. Как она теперь будет растить 2 детей без зарплаты? Я уже воин, мама. Позволь мне теперь заботиться о тебе и моей сестренке. Ло Юньян знал, что думает его мать. Она думала обо всех горьких трудностях и обидах, которые она перенесла. От одной мысли об этом ей становилось грустно. Ло Юньян сжал плечи своей матери, успокаивая ее. Услышав слова своего брата, Ло Дунер недоверчиво уставилась на него. Она не могла говорить. Она очень хорошо знала, кто такой воин. Воины вели лучшую жизнь в городе Данглу. Она всегда думала, что однажды ее брат сможет стать воином, но она никогда не думала, что счастье придет так скоро. Она чувствовала, что спит. Это правда, это. Шэнь Юньин была в восторге от таких новостей. Она не смела поверить собственным ушам. Как и ее дочь, она также знала о силе сына. Хотя ее сын был талантлив, их семья была бедной, поэтому она не могла помочь ему получить высококачественную еду. Ориентиром для воинов было 500 кило, но ее любимый сын еще не набрал и 300 кило. Сегодня днем я был просвещен чертежом обезьяна-дракон. Моя сила возросла до 500 кило. Когда он увидел выражение недоверия на лице своей матери, Ло Юньян рассказал о том, что произошло до чертежа обезьяна-дракон. Затем он протянул руку и поднял со стола шар. Это был самый жесткий инструмент Федерации для измерения силы, который стоил всего 10 даюань. Именно это было подарком Ло Дунер на 15-краткое день рождения Ло Юньяна. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий. 5 цветов вспыхнули в нем, прежде чем он окончательно остановился на синем. Сверкающая синева выглядела ослепительно при свете лампы. 500 кило, сила моего брата достигла 500 кило. А да, мой брат, воин. Ло Доннер громко подняла свой голос, полный радости. Шэнь Юньин с облегчением посмотрела на блестящий синий шар. Тем не менее, она все еще не могла удержаться от слез. Юньян, Доннер, подождите минуту. Мама приготовит для вас что-нибудь получше. Шэнь Юньин вытерла слезы и пошла на импровизированную кухню перед маленьким домом. Через некоторое время она принесла 4 блюда. Хотя его мать изо всех сил старалась улучшить их жизнь, сердце Ло Юньян вздрогнуло от этих скудных овощей. «Я хочу попытаться улучшить жизнь моей матери и сестры». После того, как он поел, Ло Юньян развернул кровать в гостиной. Их деревянный дом, который занимал всего 20 квадратных метров, был построен около 50 лет назад, поэтому древесина во многих местах уже треснула. Пока они спали, они время от времени слышали треск дерева. Приоритетом Ло Юньян было купить дом побольше. Таким образом, его матери и сестре не нужно будет тесниться в таком маленьком месте. Обдумывая это, Ло Юньян подумал о своем опыте в тот день с панелью регулятора атрибутов. Он понятия не имел, откуда она взялась, но он уже знал о ее важности. Эта панель станет его величайшим оружием. Собираясь заснуть, он подумал о своем опыте установки атрибута интеллекта на 3-5. Он не только смог наблюдать даже самые мелкие детали, но также казалось, что он приобрел какую-то силу. Просто в то время он не обратил на это особого внимания. Он должен снова настроить свой атрибут интеллекта. Ло Юньян снова установил свой атрибут интеллекта на 3-5. Он сразу почувствовал, что его окружение стало намного яснее. Он даже чувствовал, как неподалеку жужжит мерзкий комар, когда он спускался к руке Ло Дунер. Когда он думал о том, что на следующий день у сестры может распухнуть рука, ему инстинктивно захотелось остановить это. Он как раз думал об этом. Он даже не думал, что это сработает, но когда комар приблизился, он внезапно натолкнулся на какое-то сопротивление, которое не позволило ему спуститься дальше. Бах! Ло Юньян почувствовал, что что-то лопается. Внезапно его зрение стало немного тусклым, и он чуть не потерял сознание. Глава 5. Комар взорвался. Ло Юньян ясно видел, как это произошло в его сознании, но у него не было времени, чтобы принять это к сведению. У него болела голова. Это было так больно, что Ло Юньян хотел застонать. Вероятно, он использовал слишком много ментальной силы. «Я должен понизить свой атрибут интеллекта. Все наладится, если я восстановлю все до нормального уровня». Когда он сказал это в своем уме, 4 атрибута Ло Юньяна вернулись в норму, и его череп внезапно перестал болеть. Когда его атрибут интеллекта был на уровне 3-5, он смог убить комара на расстоянии 4 метров. Он не мог представить, что произойдет, если его атрибут интеллекта достигнет 10. Размышляя, он почувствовал, как огромная волна усталости окутывает его. Он тут же заснул. «Мама, я иду в школу учиться. Я смогу пройти тест на отбор воинов через 3 дня». Когда Ло Юньян проснулся, он почувствовал себя очень расслабленным. Внезапно его живот начал урчать от голода. Быстро помывшись, он побежал в школу. Хотя энергетические батончики первого класса были немного хуже, он, по крайней мере, мог их есть и оставлять еду дома для своей матери и сестры. Пока Шэнь Юньин смотрела, как спина сына становится все дальше и дальше, она чувствовала удовлетворение. Ее сын по-настоящему благоразумен. Эти вчерашние действия были действительно классными. Юньян. Ло Юньян едва появился на тренировочной площадке, как к нему подошел Шэнь Юйлань. «Хе-хе, ты знал, что лицо Лианы Юби распухло, как паровая булочка». Ло Юньян больше не думал о Лиане Юби. Он уже достиг стандартов воина и мог вступить в ряды элитных учеников. Почему его это должно волновать? «Куда ты ходил прошлой ночью? Ты обещал пойти со мной на рыбалку. Ты забыл о своем брате теперь, когда у тебя есть девушка». Шэнь Юйлань сиял, когда он высмеивал Ло Юньяна. «Я такой плохой человек». Ло Юньян только что вспомнил, что согласился сопровождать Шэнь Юйланя на рыбалку. Он был так занят изучением чертежа обезьяны-дракона, что все забыл. «Прекратите эту чушь». Ло Юньян огляделся, но нигде не увидел Ло Чан. Обычно она была бы рядом, но в настоящее время ее нигде не было видно. «В чем дело? Всем построиться!» — закричал холодный голос. Сюн Чжиншань подошел с несколькими мужчинами, которым было около 30-40 лет. Ло Юньян узнал большинство из них. Все они были авторитетными фигурами в городе Данглу. Например, пухлый лысый мужчина, который выглядел абсолютно безобидным, на самом деле был полицейским офицером, которого боялись все хулиганы в городе. Парень с крючковатым орлиным носом держал в руках всю экономическую жизнь города. Он был главой семьи Лиан, Лиан Чинфэн. Тем не менее, в группе также был один человек, которому, казалось, было всего 20. Это был первый раз, когда Ло Юньян увидел этого довольно красивого молодого человека. Когда кто-то смотрел на пухлого офицера и Лиан Чинфэна, прежде чем посмотреть на молодого человека, невольно проявляешь уважение. «Сегодня мы начнем выпускной экзамен. Таким образом, выпускники могут начать строить планы раньше», — громко заявил Сюн Чжиншань, посмотрев на Лиан Чинфэна. Студенты, которые собирались начать утреннюю зарядку, сразу же оживились. Выпускники заговорили громко. Они не особо задумывались о выпускном экзамене. Результаты уже были известны. Согласно объявлению школы накануне, выпускной экзамен должен был состояться через 2 недели. Мотивы спешки были ясны как день. «Они пытаются унизить тебя, Юньян». Маленькие глаза Шэнь Юйланя вспыхнули от обиды, когда он проклял. «Черт возьми, эти люди действительно бесстыдные». Ло Юньян оставался спокойным. Когда он посмотрел на регулятор атрибута в своей голове, он слабо улыбнулся. «Жизнь не всегда идет как запланировано». «Хорошо, все выпускники должны проверить свои силы. Сильнейший получит вступительную рекомендацию в Китианскую академию воинов». Сюн Чжиншань внимательно посмотрел на Лиан Чинфэна, прежде чем объявить. «Время имеет большое значение. Экзамен должен начаться сейчас. Все 6 выпускных классов будут оцениваться последовательно. Любой, кто совершает провал, лишается права на выпуск». Когда он сказал это, взгляд Сюн Чжиншаня упал на Ло Юньяна. Несмотря на то, что его ученик должен был превратиться в пыль по его решению, Сюн Чжиншань не чувствовал ни малейшего следа вины. Сильные охотятся на слабых. Так было всегда. Если Ло Юньян хотел обвинить кого-то, этот кто-то не мог быть Сюн Чжиншань. Жаль, что у него нет уважаемого отца. Когда он смотрел на него, Ло Юньян посмотрел на Сюн Чжиншаня. Ло Юньян казался спокойным. Казалось, он не чувствовал никакого страха вообще. Лиан Чинфэн внезапно, казалось, заметил его. Взгляд, который он бросил на Ло Юньян, был полон презрения. Этот подросток преградил путь его сыну, но Лиан Чинфэн не нашел его угрожающим. Все, что потребуется, это простое действие, чтобы разрушить все мечты этого подростка. Шэнь Юйлань, ты первый. Хотя Шэнь Юйлань был недоволен, когда Сюн Чжиншань посмотрел на него, все, что он мог сделать, это идти вперед. Шэнь Юйлань, 177 кило. Проходит. Когда пухлые кулаки Шэнь Юйланя приземлились на тренировочную мишень, машина издала этот звук. Один за другим студенты подходили к тренажеру, собрали все силы своего тела и ударяли по тренировочной мишени. Чэнь Шамин, 133,5 кило. Ниже стандарта. Чжан Мин, 157 кило. Проходит. Голос продолжал звучать, пока, наконец, не настал черед Лиан Юби. Подросток был одет в лазурную облегающую тунику, из-за которой он выглядел выше и прямее. Однако синяки на его лице еще не исчезли. Увидев его, все невольно улыбнулись. «Посмотрим, улыбнешься ли ты после этого, Ло Юньян. Если ты хочешь драться со мной, тебе еще предстоит пройти долгий путь». Слова Лиан Юби были безудержными, когда он махал руками на Ло Юньян. «Ха-ха, я не видел маленького Би уже 2 недели, но за это время он стал еще более озорным». Засмеялся лысый, толстый офицер полиции. Лиан Чинфэн усмехнулся. «Трудно помешать детям вести себя немного озорно. Как его дядя, ты должен быть более строгим со своим руководством». «Конечно, буду». На этот раз маленький Би определенно всех удивит. Пухлый офицер размахивал своими толстыми руками, пока говорил. Лиан Чинфэн засмеялся. «Все благодаря руководству учителя Сюн». Мясистые руки Сюн Чжиншаня быстро взметнулись вверх, словно он хотел отказаться от похвалы. Тем временем молодые студенты покачали головами. Лиан Юби, который уже достиг цели тренировки, не спеша собрал свою энергию и ударил кулаком в цель. Звук разорвался в воздухе, когда он ударил по мишени. Лиан Юби, 405 кило. Великолепно. Как только раздался голос машины, пухлый офицер начал хлопать. Сюн Чжиншань, подражая ему, хлопал еще громче. Впечатляет. Его сила достигла 400 кило еще до его окончания. Юби – образец для подражания среди выпускников. Это выдающийся талант, который нужен Китианской академии воинов, посетовал пухлый офицер. Сила Лиана Юби является самой выдающейся в городе Данглу. Место в Китианской академии воинов принадлежит ему. Сюн Чжиншань добавил, хотя в школе все еще есть свои правила, мы должны позволить другим студентам принять участие. Как он упомянул других учеников, взгляд Сюн Чжиншаня снова упал на Ло Юньян. Ло Юньян слабо улыбнулся. Его улыбка была явно насмешливой. Вдруг кто-то произнес самые приятные слова, которые Ло Юньян услышал за все утро. «Хватит терять время. Идите и продолжайте». Это был тот самый молодой человек. В его голосе слышалось недовольство. Несмотря на его тон, Сюн Чжиншань не разозлился. Вместо этого он улыбнулся, извиняясь, и сказал: «Хорошо, давайте продолжим». Лиан Юби и другие ученики на тренировочной площадке повернулись к Ло Юньяну, который собирался сделать шаг вперед. Ло Юньяном восхищались многие. Он происходил из бедной семьи, как и они, поэтому он был образцом для подражания, которым они стремились стать. Тем не менее, их образец для подражания теперь должен был быть унижен. Гнев расцвел в сердцах многих студентов, которые верили, что небеса несправедливы. Они чувствовали, как будто они задыхались. «Не сдавайся, Юньян. Просто сосредоточиться на том, чтобы сделать все возможное. Даже если ты не сможешь поступить в Китианскую академию воинов, ты все равно сможешь поступить в другую лучшую академию», — утешил Шэнь Юйлань своего друга. Хотя он не мог понять, что переживает его друг, он чувствовал себя таким же беспомощным, как Ло Юньян. Он очень хотел, чтобы произошло чудо. «Все нормально, просто смотри внимательно». Когда Ло Юньян говорил, то указал на молодого человека и спросил: «Кто это? Кажется, он очень сильный. Я слышал, что он представитель армии восходящего дракона в нашем городе», — восхищенно сказал Шэнь Юйлань. «Только элитные студенты могут вступить в армию восходящих драконов». Ло Юньян не мог не вспомнить некоторые легенды, которые он слышал о армии восходящих драконов. Эти воины убивали мутировавших животных и жестоко сражались до последнего. Их можно даже считать элитным подразделением, который защищал весь альянс. Ло Юньян, твоя очередь». Голос Сюн Чжиншаня прозвучал рядом с ушами Ло Юньяна. Ло Юньян встретился с холодным взглядом Сюн Чжиншаня и спокойно вышел вперед. Первоначально он планировал просто показать свою силу, но теперь он твердо решил показать свою самую захватывающую сторону. Только заставив армию восходящих драконов обратить на него внимание, он сможет получить еще большую возможность. Он открыл регулятор атрибутов в своем уме и повысил свою силу, которая изначально была на 1, до 2. Хотя из-за этого его телосложение, интеллект и скорость упадут, разница не будет слишком очевидной. Пройди тест, Ло Юньян. Обязательно используй всю силу, которую ты приобрел, выпивая грудное молоко. Лиан Юби насмешливо посмотрел на Ло Юньяна. Возможно, он не сможет побить его, но он хотел дать ему понять, что бесполезно бороться. Лиан Юби был привилегированным человеком. Ло Юньян улыбнулся и встал перед тренировочной мишенью. Затем он нанес удар кулаком по цели. Глава 6. Лиан Юби сложил руки на груди и с восторгом наблюдал за происходящим во время экзамена. Он все еще мог разрушить все мечты Ло Юньяня. По сравнению с обычной потасовкой среди подростков, что может быть более порочным, чем разрушение надежды? Лиан Юби попадет в Китианскую академию воинов и станет уважаемым воином, в то время как Ло Юньян будет бороться за существование. Кто знал, может быть, он даже скоро умрет. Чуть более 100 кг. Как слабо. Когда Лиан Юби увидел, что первая цифра была 1, он не мог удержаться от смеха. «Разве ты не завтракал, Ло Юньян? Эта сила просто смущает». Голос машины еще не был услышан, но тренировочная мишень выглядела криво. Эта тренировочная цель должна была выдержать 1000 кило. Представитель армии восходящего дракона первоначально хотел уйти после этой демонстрации, но выражение его лица изменилось, когда он увидел, как Ло Юньян высвободил этот удар. Когда появился результат, на его лице появилось серьезное выражение. Толстяк справился бы лучше. Усмехнулся Лиан Юби, на его лице было написано презрение. Сюн Чжиншань покачал головой. Если выступление Ло Юньяна перед всеми этими шишками было слишком плохим, Сюн Чжиншань также потерял бы лицо. В конце концов, он был учителем. Кроме того, чем сильнее был Ло Юньян, тем более довольно Лиан Чинфэн чувствовал бы себя. Чуть более 100 кило было слишком мало. Почему Ло Юньян просто не покончил с собой? Хе-хе, всего около 100 кило. Какой позор, прямо сказал пухлый офицер. Ему не нужно было быть осторожным, чтобы не задеть чувства Сюн Чжиншаня. Он мог сказать все, что хотел. Что случилось со старым Ло? Почему он получил только 100 кило? Это просто. Маленький толстый Шэнь Юйлань неожиданно вскочил и воскликнул. Это 1010. Это 1010 кило. Тренировочная площадка была тихой, поэтому его взволнованные вопли, которые звучали, как крики свиньи, которую ведут на убой, естественно привлекли всеобщее внимание. В одно мгновение многочисленные взгляды обратились к тренировочной мишени. В этом не было никаких сомнений. Это было действительно 1010 кило. Зрители, которые видели только первую цифру, думали, что результат Ло Юньяна составил всего 101 кило. Они не заметили последний ноль. Только воины третьего класса и выше обладали такой силой. 1010 кило. Это действительно 1010 кило. Закричали некоторые ученики в шоке. Ло Юньян, воин. Как здорово. Более 1000 кило. Черт. Ха-ха-ха. Подумать только, среди моих одноклассников действительно есть воин. Я так взволнован. Громкие крики поднялись в мгновение ока. Однако, хотя большинство людей сочли результат Ло Юньяна выдающимся, были и противоположные мнения относительно справедливости экзамена. Справедливость была слепа. Это было беспристрастно и объективно. Как могли Лиан Юби и другие скрывать свои намерения? Лицо Лиан Юби было пепельным. Он просто не мог поверить цифре, отображаемой на мишени. Его разум совершенно опустел. Как это могло произойти? Ло Юньян был бедняком. Как он мог? Лиан Юби посмотрел на Лиан Чинфэна. Брови Лиан Чинфэна были плотно сдвинуты. Он приготовился полностью разрушить надежды и мечты этого подростка. Он никогда не ожидал, что ситуация изменится таким образом. Сила 1010 кило. Подросток был воином третьего класса. Когда Лиан Чинфэн встретил взгляд сына, он сжал зубы и принял решение. Хотя молодой воин третьего класса были довольно могущественны, семья Лиан могла позволить себе обидеть одного. «Ты веришь в чудеса, учитель Сюн?» Это могло показаться простыми словами, но Сюн Чжиншань умел читать между строк. Он был воином-ветераном второго класса, поэтому он, естественно, не боялся воина третьего класса. Результат Лу Юньяна – 101 кило, ниже стандарта. Спокойный голос Сюн Чжиншаня должен был сокрушить Лу Юньяна. Все студенты, которые создавали шум, внезапно замолчали. Почти все повернулись и с удивлением уставились на Сюн Чжиншаня и остальных. Как они смеют? Как они посмели это сделать? Где была справедливость? Как насчет небесных законов? Это 1.010 кило. Вы ослепли, утверждал толстый Шэнь Юйлань. Да, это 1.010 кило, Сюн Чжиншань. Вы должно быть слепой. Многие студенты громко сомневались в результате. Все они были в ярости и не желали наблюдать за этой несправедливостью. Вот почему они хотели протестовать. Вот почему они хотели. Заткнитесь. Любой, кто возражает, не получит диплом. Лицо Сюн Чжиншаня было пепельным. Будучи главным учителем, он больше всего ненавидел людей, ставивших под сомнение его авторитет. После крика, Сюн Чжиншань сурово добавил, «Разве вы не видели вчера результат Лу Юньяна? Как он мог внезапно набрать 1.010 кило? Увеличение более 750 кило в день невозможно». Шэнь Юйлань не согласился с Сюн Чжиншанем, но у него не было нормального объяснения этому. В конце концов, увеличение силы на 750 кило за один день было абсурдом. Лу Юньян 1.010 кило. Великолепно. Внезапно раздался голос машины, и на безмолвной тренировочной площадке он прозвучал еще более отчетливо. Лицо Сюн Чжиншань потемнело. Он только что объяснил, что Лу Юньяну было невозможно набрать 1.010 кило, когда был объявлен этот результат. Голос машины звучал как пощечина. Как только машина выдала звуки, то все посмотрели на Сюн Чжиншаня с презрением. Лицо Сюн Чжиншань напряглось. Хотя он не чувствовал себя таким уж великим, в этих обстоятельствах единственное, что он мог сделать, это упорствовать. Результат Лу Юньян установлен. Следующий. Лу Юньян казался спокойным, но глубоко внутри он кипел от гнева. Его 1.010 килограммовая сила была уменьшена до 101 кило. Это была ужасная ложь. Он был очень ясен в отношении происходящих махинаций. Таким образом, пока Сюн Чжиншань все еще говорил, Лу Юньян закричал. «Учитель Сюн, смотри!» Слова Лу Юньяна привлекли внимание многих людей. Все смотрели, как он внезапно вскочил, перепрыгнул через тренировочную мишень и сжал кулаки. Бум! Тренировочная мишень, которая уже бог знает сколько времени прочно укоренилась в земле, внезапно наклонилась вниз. Затем на дисплее появилась цифра 1.257. Лу Юньян, я уже сказал, что результат вашего экзамена установлен. Хотя Сюн Чжиншань был потрясен результатом Лу Юньяна, все, что он мог сделать, это настоять на своем мнении. Это была, вдруг воскликнул молодой человек, который до сих пор холодно наблюдал за происходящим. В тот момент, когда он сказал это, все вокруг него сразу замолчали. Хотя никто из них не овладел движением дьявольской обезьяны, все они были знакомы с чертежом обезьяны-дракона. Многие из присутствующих, в том числе Сюн Чжиншань в его юные годы, потратили много времени и сил, ломая себе голову, изучая чертеж обезьяны-дракона. Все они хотели взлететь до небес одним прыжком. Хотя они потерпели неудачу, они все еще были знакомы с названиями и техниками, указанными в чертеже обезьяна-дракон. Лу Юньяну удалось понять. Он уже смог понять чертеж обезьяны-дракона. Он уже вступил в ряды элитных воинов человечества. Он был элитой Эфранга. «Когда ты овладел движением?» – торжественно спросил молодой человек, который подошел к Лу Юньяну. «Прошлой ночью». План Лу Юньяна заключался в том, чтобы привлечь внимание молодого человека с самого начала. Таким образом, когда он задал ему этот вопрос, он сразу ответил. «Хорошо, вчера твоя сила не была даже 500 кило, но когда ты освоил первую диаграмму чертежа обезьяны-дракона, ты смог поднять свою силу до 1250 кило. Отлично. Учитывая твои природные способности, ты можешь стать элитой Транга, элита Д-ранга». Когда Лиан Чинфэн и другие услышали это, они были ошеломлены. Лиан Чинфэн был одним из самых важных людей в городе, но он был всего лишь обычной элитой Г-ранга. Кроме того, в городе не было элиты Ф-ранга, их никогда не было. П.П. Для тех, кто не изучал английский, их алфавит по порядку. А, Б, С, Д, Е, Ф, Г и т.д. Единственным исключением был представитель армии восходящего дракона в городе Данглу. Никто точно не знал, какого он ранга, но он должен был быть как минимум элитой Эфранга. Лу Юньян стал элитой Д-ранга. Он превзошел все ожидания. Элита Д-ранга. Как это вообще возможно? Тебе больше не нужно посещать Китианскую академию воинов. Через 3 дня ты примешь участие во вступительной аттестации армии дракона. Говоря это, молодой человек сунул руку в карман и вытащил красную карточку. Это удостоверение элиты Г-ранга. Ты можешь использовать ее с этого момента, и я доложу о твоих полномочиях элиты Д-ранга, когда вернусь. Я Чжуян, но ты можешь звать меня братом Чжу. Спасибо, брат Чжу. Ло Юньян взял карточку. Если ты станешь членом армии восходящего дракона, мы станем братьями, так что не нужно быть вежливым. Пока он говорил, взгляд Чжуяна охватил Лиан Чинфэна, Сюн Чжиншаня и других. Затем он поднял голову и ушел. Я приду за тобой до оценки. О, я забыл. Удостоверь подлинность карты в банке. Внутри есть сюрприз. Гробовая тишина все еще окутывала тренировочную площадку. Шэнь Юйлань и другие ученики с благоговением смотрели на Ло Юньяна. Они не завидовали, так как знали, что никогда не смогут достичь уровня Ло Юньяна. Они могли только смотреть на кого-то вроде него, поэтому они, естественно, не испытывали ревности. Они только чувствовали восхищение. Тонкие капли пота появились на лице Лиан Чинфэна. Хотя Ло Юньян был всего лишь воином 3-го класса, но он был элитой Транга. Может ли семья Лиан позволить себе враждовать с элитой Транга? Ха-ха-ха. Маленький Ло имеет величественную походку. Я понял с первого взгляда, что ты необычный. Тебе придется присматривать за нами в будущем. Пухлый офицер вытер пот, после чего подбежал к Ло Юньяну и начал подлизываться к нему. Ло Юньян, который никогда не обращал внимания на таких людей, отвернулся и подошел к Лиан Юби. «Ло Юньян, это дело. Если ты будешь стоять здесь на коленях целый день, я сделаю вид, что ничего не произошло», — холодно сказал Ло Юньян, пройдя мимо Лиана Юби. Выражение лица Лиана Юби резко изменилось. Ярость и негодование вспыхнули на его лице. Выражение лица Сюн Чжиншаня было еще более ужасным. Если Ло Юньян так сильно ненавидит Лиана Юби, что будет с ним самим? Он был соучастником в подавлении его. Твой учитель стар, и его зрение затуманено. Я обидел тебя, потому что не мог видеть ясно. Это все недоразумение. Сюн Чжиншань засмеялся смущенно и потер ладони, пытаясь оправдаться. Однако Ло Юньян не обратил на него никакого внимания. Он повернулся и, не оглядываясь, направился в сторону столовой. Глава 7. Ло Юньян держался за энергетический батончик 1-го класса с намерением съесть его. Он был настолько голоден, что мог бы съесть целую корову. Когда он встал рано утром, он уже был очень голоден. Не было необходимости объяснять, что он чувствовал сейчас, поскольку приемесь чертежа обезьяны дракона поглотил огромное количество его энергии. Как я могу позволить элите Дранга съесть энергетический батончик 1-го класса? Старина Ву, покажи энергетические батончики 6-го класса, хранящиеся здесь. Сегодня я буду угощать Юньяна, донесся громкий голос.